Перерождение всегда начинается незаметно. Саурон Черный не родился злодеем. Я страшусь взять вражье кольцо на хранение и никогда не воспользуюсь им в борьбе. Я тоже, — твердо сказал Гэндальф. В глазах Барамира промелькнуло недоверие, но потом он горестно опустил голову. «Да будет так», — проговорил он. «Значит, нам, гондорским воинам, надо полагаться лишь на собственное оружие. Пока мудрые охраняют кольцо всевластия, мы будем сдерживать вражье воинство, и, может быть, сломанный меч Элендила превратится в проклятие для врагов Гондора, если тот, кто его унаследовал, унаследовал не только сломанный меч». «Настанет день, — сказал Арагорн, — когда мы проверим это в бою». «Надеюсь, он настанет не слишком поздно», — мрачно нахмурившись, обронил Барамир. «Мы не просим помощи, но она нужна нам. И еще нас очень поддержит уверенность, что с врагом боремся не только мы». «Будьте уверены, что это так», — спокойно сказал Барамиру Элронд. «В Средиземье много могучих сил, о которых не знают жители Гондора, и все они борются с общим врагом». «Но было бы хорошо, — вмешался Глоин, — если бы эти разрозненные силы объединились. Другие кольца, не столь опасные, могли бы помочь нам в борьбе с врагом. Семь, к несчастью, потеряны для гномов. Хотя Балин, уходя в Казад-Дум, надеялся, что отыщется кольцо, принадлежавшее Трору». «Напрасная надежда, — проговорил Гэндальф. Кольцо перешло к его сыну Трайну. Но внук Трора, Торин, кольца не получил. Его отняли у Трайна в Дул-Гул-Дуре. И я думаю, что тут не обошлось без пыток». «Проклятые чародеи! — воскликнул Глоин. — Когда же мы им за все отомстим?» Потом, немного помолчав, добавил: «Но тремя-то враг завладеть не сумел. Тремя магическими кольцами эльфов. Говорят, это очень могущественные кольца. Они ведь тоже изготовлены Сауроном, но владыки эльфов не страшатся их лиходейства. Так нельзя ли с их помощью обуздать врага?» «Разве ты не понял меня, гном Глоин?» — после долгого молчания спросил Элронд. «Не враг выковал кольца эльфов. Он их даже ни разу не видел. Кольца эльфов подвластны лишь эльфам, но они бессильны на поле сражения. С их помощью нельзя убивать и обуздывать. Они помогают познавать мир, творить добро и сдерживать зло, зародившееся в сердцах жителей Средиземья, когда здесь начались войны за власть. С тех пор, как враг лишился кольца, нам удавалось противостоять злу, но если он завладеет им снова, ему откроются все наши помыслы, и мы утратим свободную волю, а темные силы станут непобедимыми. Именно к этому стремится враг». «Но скажи, — спросил у Элронда Глоин, — тебе известно, как изменится мир, когда исчезнет кольцо всевластия?» «Неизвестно, — с грустью ответил Элронд. Некоторые надеются, что три кольца, к которым никогда не притрагивался враг, помогут залечить кровавые раны, нанесенные миру во время войны, но... Боюсь, что эти надежды не оправдаются. Я думаю, что, уничтожив кольцо всевластия, мы уничтожим силу остальных. И чудесная магия нынешнего мира сохранится лишь в сказочных преданиях о прошлом». «Однако эльфы, — сказал Горислав, — все же готовы уничтожить кольцо, чтобы навеки разделаться с врагом». «Значит, получается, — заключил Эристор, — что у нас есть только одна дорога, и она заведомо никуда не ведет. Нам не добраться до Огненной горы. Элронд мудр, мы все это знаем, и единственную дорогу, ведущую к победе, никто не назовет дорогой безрассудства, но вместе с тем она неодолима, и нас неминуемо ждет поражение». «Поражение неминуемо ждет лишь того, кто отчаялся заранее», — возразил Гэндальф. «Признать неизбежность опасного пути, когда все другие дороги отрезаны, — это и есть истинная мудрость. Поход в Мордор кажется безрассудным, так пусть безрассудство послужит нам маскировкой, пеленой, застилающей глаза врагу. Ему не откажешь в лиходейской мудрости. Он умеет предугадывать поступки противников, но его сжигает жажда всевластия. И лишь по себе он судит о других. Ему наверняка не придет в голову, что можно пренебречь властью над миром, и наше решение уничтожить кольцо, поход в Мордор, собьет его с толку. «Я тоже думаю», — проговорил Элронд, — «что поначалу он не поймет, в чем дело. Дорога на Мордор очень опасна, но это единственный путь к победе. У себя дома Саурон всемогущ, так что тому, кто отправится в Мордор, ни сила, ни мудрость не даст преимуществ. Тайна. Вот что здесь самое важное. И, быть может, эту великую миссию слабый выполнит даже успешнее, чем сильный. Ибо сильный не привык таиться от опасностей, а борьба с врагом приведет его к гибели. Слабые не раз преображали мир, мужественно и честно выполняя свой долг, когда у сильных не хватало сил. «Мне все понятно», — сказал друг Бильбо. «Можете не продолжать, досточтимый Элронд. Я начал эту злополучную историю, и мой долг призывает меня с ней покончить. Мне очень неплохо жилось у эльфов, а мой труд, как я думал, был близок к завершению. Мне казалось, что скоро я смогу написать, и с тех пор он жил счастливо до конца своих дней». По-моему, это замечательная концовка, хотя ее трудно назвать необычной. Но теперь она, вероятно, изменится или, в лучшем случае, отодвинется, потому что книга станет длиннее. Жаль. Так когда мне надо выходить? Боромир с изумлением посмотрел на Бильбо, однако сдержал невольную усмешку, заметив, что другие участники совета выслушали хоббита серьезно и уважительно. — Да, мой друг, — проговорил Гэндальф, — если б ты начал эту историю, тебе пришлось бы ее закончить. Однако летописцу должно быть известно, что в одиночку начать историю невозможно. Даже самый великий и могучий герой способен внести лишь крохотный вклад в историю, которая изменяет мир. Не надо смущаться. Мы все понимаем, что за шуткой ты скрыл мужественный порыв. Ты не сможешь и подобраться к огненной горе. А главное, у кольца теперь новый хранитель. Так что не меняй концовку в книге. И будь готов написать продолжение, когда смельчаки вернутся назад. Вот уж чего я от тебя не слышал, так это совет пожить спокойно. С досадливым облегчением воскликнул Бильбо. Твои прежние советы оказывались мудрыми, боюсь, не оказался бы сегодняшний глупым. А если говорить серьезно и откровенно, то нет у меня ни сил, ни удачливости, чтобы снова взять кольцо на хранение. Его лиходейское могущество возросло, а я-то чувствую себя старым и слабым. Но скажи, кого ты назвал смельчаками? Тех, кто отправится с кольцом в Мордор. Не разговаривай со мной, будто я не смышленыш. Кого именно ты имел в виду? По-моему, это и только это нужно решить на сегодняшнем совете. Я знаю, эльфов хлебом не корми, только дай им волю поговорить. А гномы привыкли терпеть лишения и могут неделями обходиться без пищи, но я-то всего лишь пожилой хоббит, и у меня от голода уже кружится голова. Так давайте назовем имена смельчаков или сделаем перерыв на обед. Бильбо умолк, и настала тишина. Никто из гостей не проронил ни слова. Фродо обвел взглядом собравшихся, но никто не поднял на него глаза, все молчали и смотрели в пол, предаваясь собственным мрачным раздумьям. Его охватил леденящий страх. Он вдруг понял, что сейчас поднимется и самому себе произнесет приговор. Неужели же ему нельзя отдохнуть? Нельзя спокойно пожить в раздоле? Здесь Бильбо, здесь так покойно и уютно. Я готов отнести кольцо, — сказал он. Хотя и не знаю, доберусь ли до Мордора. Элронд внимательно посмотрел на Фродо. Насколько я понимаю, — проговорил он, — именно тебе суждено это сделать. И если ты не проберешься в Мордор, то завеса тьмы сомкнется над Средиземьем. От слабых невысокликов из мирных обитаний зависит судьба Средиземного мира. Перед ними падут могучие крепости, а великие придут к ним просить совета, если бремя, которое ты берешь на себя, в самом деле окажется тебе по силам. Ибо это тяжкое бремя, Фродо. Столь тяжкое, что никто не имеет права взваливать его на чужие плечи. Но теперь, когда ты выбрал свою судьбу, я скажу, что ты сделал правильный выбор. — Но ведь вы не пошлете его одного! Ведь не пошлете, правда же, господин Элронд? — закричал вдруг Сэм, и не в силах сдержаться выскочил из своего укромного уголка, куда он проюркнул перед началом совета, и до сих пор тихохонько сидел на полу. — Конечно, нет, — отозвался Элронд с улыбкой, повернувшись к встревоженному Сэму. — Ты его обязательно будешь сопровождать. Разве мы можем разлучить тебя с Фродо, если ты ухитрился пробраться за ним даже на секретный совет мудрых? Сэм покраснел и поспешно спрятался. — Эх, господин Фродо, — пробормотал он. Зря мы ввязались в эту страшенную свистопляску. Потом сокрушенно покачал головой и снова сел на пол.